Потом он вернулся к лендроверу и осмотрел его, не снимая перчаток, забрал чемодан с их гражданской одеждой, забросил в фургон. Рейкс повел машину по проселочной дороге. Потом повернул направо, на тропинку. Он четко помнил карту, точно знал, где выехать на шоссе А-20, пересечь его и опять проселками въехать в лабиринт пригородов Лондона. Он остановил машину у маленького пруда, опустил у дверцы стекло и вынул из кармана пистолет. «Можно по нему вас найти?» «Нет, что я, рехнулся?» «Время от времени и впрямь, так кажется». Он бросил пистолет в затянутую ряской воду. «Переодевайтесь». Они переоделись в штатское за кустами на другой стороне пруда. Гилкин долго копался с белым в голубой горошек галстуком бабочкой. Рейкс заставил его сделать в стогу ямку, сунуть туда форму и прикрыть сеном. Гилкин вернулся, шлепая ботинками по грязи. Отъезжая, Рейкс сказал: «Убив меня, вы ничего бы не добились. Большие люди стоят за спиной у маленьких, чтобы их кусать. Вы подписали бы себе смертный приговор. Я знаю одно. Убить вас — это здорово». Рейкс вытер лицо платком. «У вас же хороший бизнес. Жизнь, которую вы любите. Никто и не собирается тревожить вас больше». «Ну...» — в голосе Гилкина переплелись зависть и восхищение. «Откуда вы, черт возьми, узнали о пистолете?» «Да у вас все было написано на лице». «Сойдете в Кембервелле». Рейкс улыбнулся, не предлагая, а настаивая на прощании. «Какое вы с женой придумали алиби?» «Я встречу ее у Кандеса на углу Сент-Мартинс-Лейн. Мы были в кино. Потом обедали в Джо Лайонс. Водостойкое алиби». Гилкин открыл перчаточный ящик, вынул толстый конверт, не открывая его, спросил: «500 плюс плата за лендровер и прочие расходы?» «Всего 900». «Достаточно?» «Да. Я купил его на аукционе. Проследить за ним невозможно. Я и так не волновался, это ваша забота». Выйдя из машины в золотистую при свете фонарей пургу, Гилкин нагнулся к окну, хотел протянуть Рейксу руку, потом передумал и сказал: «Прости за глупость, парень. Все в порядке». Он пошел по мостовой, подняв воротник плаща, остановился на углу, обернулся, помахал на прощание и исчез, растворился в памяти Рейкса. Через 35 минут Рейкс поставил машину в гараж. Он запер ворота изнутри и вытащил ящик из кузова. Рейкс еще раньше заметил, какой он легкий. Он опустил петлю ловушки, привязал ее к веревочной ручке ящика и поднял его на чердак. Разомкнув два больших откидных пружинных запора по бокам, он открыл ящик. Сверху был слой опилок. Рейкс разгреб их и, засунув руку внутрь, вытащил маленький пластмассовый цилиндр коричневого цвета. Его удобно было держать в руке. Рейкс пошарил в ящике еще несколько точно таких же штуковин. Он положил одну в карман и запер остальные. На Эдгвер Роуд Рейкс поймал такси, доехал до самой Беркли-сквер, а оттуда пешком пошел на Маунт-стрит. Бель дома не было. Рейкс уже знал это. Он заметил ее на улице, когда ехал в гараж. Сейчас она там с тряпкой чистит, протирает кузов фургона, чтобы не осталось ни одного отпечатка. А вот в эту самую минуту она, надев перчатки, наверное, уже едет в фирму по прокату машин. Едет, отбросив прочь этот кусочек жизни, поддельное имя и адрес, все, что через автомобиль может привести обратно к ним. Даже если в этот сырой день какой-нибудь деревенский гуляка случайно заметил фургон рядом с лендровером и запомнил его номер. Рейкс запер капсулу в сейф, налил себе виски с содовой и полчаса просидел, потягивая напиток. Потом пошел в ванную, разделся и лег под душ. Рана на лице уже подсохла, но под струями воды снова стала кровоточить.